И выглядит рыбий ног в последнее время как-то неважно. Чихает, дрожит. А это уже не имеет к берсерковству никакого отношения. Похоже, с другом что-то стряслось. Примерно через час дверь распахнулась, едва не слетев с петель. И в комнату в поисках завтрака ворвался стоик обширный, отец Иккинга. Он топал, создавая вокруг себя локальное землетрясение, и зевал так, что были видны миндалины. Стоик обширный был именно таким, каким и должен быть настоящий викинг. 6,5 футов ростом, пышная борода, полное отсутствие шеи, гора мускулов и очень вялая мыслительная активность. — Что, сынок, уже кашку сварил? — проревел он. — Молодец, молодец! Стоик не дал себе труда положить кашу в тарелку, просто снял котел с огня, уселся за стол и выхлебал овсянку через край. — Папа! — позвал Иккинг. — Хм! — рассеянно отозвался Стоик. Запрокинув голову, чтобы допить последние остатки, по его бороде потекли сероватые липкие струйки. — Не мог бы ты мне помочь? — Что-то меня рыбий ног беспокоит, — заговорил Иккинг. Стоик, громко причмокнув, прикончил овсянку и бодро швырнул котелок в очаг. — Рыбий ног! Это тот твой приятель, у которого лицо, как у печальной селедки, — прогудел Стоик. Схватил со стола сардинку и одним махом, как шпагоглотатель, проглотил ее вместе с головой и хвостом. — Верно, — подтвердил Иккинг, — только он рыбье ног, а не рыбье рог. Какое совпа... — Как его там? — взревел стоик обширный. — Ты хочешь сказать совпадение? — вежливо подсказал Иккинг. — Да какая разница? — прогудел стоик. — Я тоже из-за этого рыбье рога беспокоюсь. — Правда? — удивился Иккинг. Не в привычках стойка было о ком-нибудь беспокоиться. — Да, — торжественно подтвердил стойк, — и мне нужно с тобой очень серьезно поговорить. — Иккинг, подойди-ка сюда. Иккинг подошел к отцу. Вождь, стойк обширный, положил руки сыну на плечи и с крайне серьезным выражением заглянул ему в глаза. — Иккинг тоже попытался сохранить торжественный вид, но очень трудно воспринимать отца всерьез, когда у того вся борода заляпана овсянкой. — Сынок, — начал стоик обширный, — ты сын вождя племени лохматых хулиганов, мой единственный наследник. А человеки судят по компании, с которой он водится. И как не тяжело мне это говорить, твой рыбий рог — самый придурочный из всех чудаков, каких я встречал. Не водись с ним, Иккинг, не водись. — Но папа, — запротестовал Иккинг, — рыбий ног — мой друг. — Молчать! — рявкнул стоик обширный. Потом чуть тише добавил. — Понимаю, сынок, это трудно, но сын вождя — человек публичный. Мы, хулиганы, хотим, чтобы нас боялись другие племена, чтобы у них и в мыслях не было напасть на нас. А рыбий рог... Сынок, давай посмотрим правде в глаза. Он немного чудаковат. Если ты будешь водиться с рыбьим рогом, то и остолопы, и гостеприимцы, и бойбабы, и истерики решат, что ты тоже чудной, слабый и мягкотелый. И этим ты навлечешь опасность на все племя. Да, папа. Горестно кивнул Иккинг. — Сынок, ты должен работать над собой. Пора тебе учиться быть грозным. Стоик похлопал сына по плечу, сочувственно заглянул в его печальное лицо. — Это тяжело, — подумал вождь, — но ведь он желает Иккингу только добра. — А рыбий рог тебе в этом не помощник. Не водись с ним, сынок. Вот твой двоюродный брат, сопляк, он... подходящий товарищ. От него так и веет смертельной угрозой. Стой плечом к плечу с сопляком, и тебя будут бояться по всему архипелагу. Я ответил на твой вопрос? — Да, папа, — печально произнес Иккинг. Стоик обширный ласково похлопал сына по спине. — Вот и умница, — прогудел вождь. — Я знал, что ты примешь верное решение. А теперь давай-ка готовится к празднику Пятой Пятницы.